Вот как ты будешь назван при введении в должность. Здесь мы тебя никак не можем озолотить. Здесь нет даже более или менее приличной сокровищницы, из запасов которой я наградил бы тебя золотом, цепями и воротниками. Нам нужно немедленно вернуться в Уазец. Это можно сделать только там, во дворце Неримат, во дворе под балконом. Да и жену ведь надо найти тебе. И при том из высших слоев общества. То есть, конечно, множество жен есть, но прежде всего первую и праведную нужно тебе. Мое решение женить тебя остается в силе. Ты увидишь, как это приятно». Он энергично, по-мальчишески резко хлопнул в ладоши. «Эй-е!» — крикнул он, учащенно дыша, вышмыгнувшему из-за занавески горбуну. «Мы едем! Фараон и весь двор возвращаются сегодня же в Навет-Амун! Поторопитесь! Это прекрасный приказ! Сейчас же приготовьте мой струк, звезда обеих стран, на котором я поеду с вечной матерью, со сладчайшей супругой и с этим Адоном моего дома, избранником которой отныне будет, как я в земле египетской. Расскажи это другим. Предстоит великое озлощение». Горбун все время подслушивал за занавеской, но до сих пор он не верил своим ушам. Сейчас он поверил им. И что тут он растаял и зашел по кошачьи в Эстоне, поцеловал кончики всех своих пальцев, это вполне можно себе представить. Раздел. Хорошо, что беседа между фараоном и Иосифом, беседа, приведшая к возвышению умершего и, значит, сделавшая его великим на Западе, что это знаменитая и вместе с тем почти неизвестная беседа, которую Великая Матерь не без основания определила как беседу о Боге и о богах, воспроизведена теперь от начала и до конца, во всех ее изгибах, поворотах, отступлениях и подробнейше раз навсегда запечатлена на бумаге, так что каждый может теперь проследить действительный ее ход, а если кто какое-нибудь место забудет, ему достаточно заглянуть в книгу и восстановить в памяти то, что из нее выпало. Лаконизм имевшегося доселе изложения этой беседы граничит с почтенным неправдоподобием. Что после истолкования Иосифом снов и его совета царю найти разумного, мудрого и предусмотрительного мужа, фараон сразу ответил: «Нет столь разумного и мудрого мужа, как ты, тебя я ставлю над всей землей египетской». И самым восторженным, скажем, даже самым необузданным образом осыпал его почестями и званиями, это всегда представлялось нам слишком сокращенным, скупым и засушенным изложением событий, выпотрошенным, забальзамированным, закутанным трупом правды, а не ее живым телом. Нам недоставало тут слишком многих мотивов восторга и безудержной милости фараона. И когда мы, преодолев страх своей плоти, решились спуститься в ад, добраться через пучину тысячелетий до колодезного луга жизни Иосифа, в наше намерение входило прежде всего подслушать эту беседу, вынести ее наверх во всей ее полноте, такой, какой она тогда действительно была в Оне, в Нижнем Египте. Разумеется, мы не против пропусков, они полезны и необходимы. Ибо долго совершенно невозможно рассказывать жизнь так, как она когда-то рассказывала самое себя. К чему это привело бы? Это привело бы к бесконечности и было бы выше человеческих сил. Кто задался бы такой целью, тот не только никогда не кончил бы, но, обезумев от подробностей, увяз бы уже в начале. На прекрасном празднике повествования и воспроизведения пропуски играют важную и непременную роль. Мы тоже мудро прибегаем к ним на каждом шагу, разумно намереваясь довести до конца затею, и так уже отдаленно напоминающую попытку выпить море, но все-таки не настолько нелепую, чтобы мы и буквально, и в самом деле пытались выпить море подробностей. Что стало бы с нами без пропусков, когда Иаков служил у беса Лавана 7, 13 и 5, то есть 25 лет? Каждый мельчайший отрезок, который был заполнен богатой подробностями и в сущности достойной повествования жизнью. И что стало бы с нами без разумного этого правила теперь, когда наше суденышко, влекомое мерным течением рассказа,